Глава 14. Тамсин прижалась к Фину, желая чувствовать его всем телом. Она нетерпеливо расстегивала пуговицы на его рубашке, не замечая, что некоторые просто отрывает. Наконец, она получила, что хотела. Прижала ладони к его горячей коже и провела пальцами по его груди, чуть задевая соски. Она тут же ощутила его реакцию. Задранный вверх топик был просто снят и отброшен в сторону. «О, ты великолепна!» — простонал Фин, прижимаясь губами к коже Тамсин. Она изогнулась в молчаливом приглашении. Фин медленно провел языком по границе ее бюстгальтера. И зачем она только его надела? Теплое дыхание сквозь ткань обжигало Тамсин. Ее соски упирались в кружево, отчего терпеть эту сладкую пытку становилось невозможно. «Здесь, пожалуйста, здесь», — умоляла она, сжимая волосы Фина и прижимая его голову к себе. Фин расстегнул ее белье, и грудь Тамсин высвободилась из кружевных оков. Его дыхание обжигало, и Тамсин мучительно предвкушала, что же будет дальше. Она не разочаровалась. Фин взял губами сосок и медленно провел языком по нежной коже. Тамсин едва дышала. Ее мозг не успевал осознать ощущения, которые испытывало ее тело. Фин отпрянул, и она протянула к нему руки. «Давай оставим это до спальни», — срывающимся голосом произнес он. Фин поднялся и помог встать Тамсин, за что она была благодарна. Ноги едва держали ее. Словно понимая это, Фин взял ее на руки, и она уткнулась лицом ему в плечо. «В которую?» «Вторая справа», — прошептала Тамсин. Дойдя до двери, Фин опустил ее на ноги. Она встала на цыпочки и, взяв его лицо в ладони, поцеловала. Долго, глубоко, не оставляя сомнений в собственных желаниях. Снаружи уже темнело, и Тамсин закрыла окна. Вряд ли кто-то мог увидеть их с дороги, но ей хотелось ограничить их собственный маленький мир. Фин сел на кровать, снял туфли и носки, пока Тамсин зажигала свечи, расставленные по комнате как раз для такого случая. «Иди ко мне», — позвал Фин, сидя на краю кровати. Тамсин встала между его ног и положила руки ему на плечи. «Мужчину можно простить, если он думает, что его соблазнили», — сказал он, улыбаясь. «Можно», — согласилась, смеясь Тамсин, радуясь, что даже в такой ситуации они могут шутить. «Стоит ли мне спросить, что ты намереваешься делать?» «Если у тебя достаточно мужества услышать это», — поддразнила его Тамсин, вытаскивая шпильки из волос, позволяя им рассыпаться по плечам и груди. Она расстегнула юбку, и та мягким цветным каскадом упала на пол вокруг ее ног. Фин оглядел ее, одетую лишь в кофейного цвета кружевные трусики, с ног до головы. И желание, написанное на его лице, придало Тамсин необычайную силу, о существовании которой она даже не подозревала. Она провела руками по бедрам, талии, и, наконец, сжала руками грудь. Фин неотрывно следил за ней, облизывая пересохшие губы. Когда она сжала пальцами соски, он вздрогнул от возбуждения. Под его взглядом Тамсин чувствовала, как внутри ее все становится влажным, как внизу живота все набухает от желания. Фин расстегнул джинсы. «Слишком много одежды». Сквозь зубы процедил он, неотрывно следя за Тамсин. Он быстро снял джинсы и белье. «Достаточно мужества для тебя?» — спросил он, слегка улыбаясь. Тамсин улыбнулась, приблизившись к нему, и ощутила, как его тело реагирует на ее прикосновение. «Думаю, да». Одной рукой она взяла его горячий член и провела пальцами до самого верха. Потянувшись к подушке, она достала из-под нее маленькую коробочку, приготовленную заранее. «Думаю, пора перейти к следующему этапу». «Согласен, и вижу, что ты подготовилась». Тамсин постучала себя пальцем по груди. «Организатор мероприятий, я всегда готова». Слова не успели слететь с его губ, и он резко выдохнул, когда Тамсин медленно и нежно натянула презерватив на его член. «Я мероприятие?» Его голос был немного напряжен. «Нет», — поправила его Тамсин, придвигаясь поближе. «Мы вместе». Шутки тут же исчезли, как только она скользнула вниз, чтобы принять Фина в себя. Мышцы слегка подтягивала, пока она подстраивалась под его размер. И Тамсин застонала от удовольствия. Фин обнял ее за бедра и слегка приподнял, чтобы через мгновение, показавшееся вечностью, вновь опустить. Войдя в ритм, Тамсин сжала его плечи, утопая в ощущениях. Вскоре они достигли вершины, и наслаждение накрыло их обоих мощной пульсирующей волной. Фин откинулся на кровать, прижимая к себе Тамсин. Она чувствовала, как неровно его дыхание и как сильно колотится его сердце. Фин гладил ее по спине, а другой рукой крепко держал бедра, не позволяя ей отстраниться. Она все еще чувствовала, как внутри ее пульсирует его плоть и как ее тело отвечает легкими сжатиями. «Могу сказать, что это было потрясающе», — пробормотал Фин. Тамсин усмехнулась. У нее никогда не было отношений, где смех и шутки сочетались бы с умопомрачительным сексом. «Вынуждена согласиться», — ответила она, поднимая голову и кусая его за подбородок. Фин лег на бок. «Позволь мне избавиться от этого. Я сейчас вернусь». Тамсин, посмотрев на стройные ноги мужчины и его упругие бедра, довольно растянулась на кровати. Ей стоит поправить белье, чтобы им было удобно. Если, конечно, он не собирается сейчас уйти. Неуверенность накрыла Тамсин, и она тут же вскочила с кровати и накинула халат, завязывая его словно доспехи. «Что-то не так?» — спросил Фин, входя в комнату. «Нет». Он подошел к ней и обнял. «Ты жалеешь о произошедшем?» «Нисколько». Она не могла посмотреть ему в глаза. «А ты?» Она напряглась, ожидая ответа. «Тоже нет. Так почему ты хмуришься?» Фин провел пальцем по ее бровям. «Я не знаю, что будет дальше. У меня давно не...» Тамсин покачала головой, не в состоянии подыскать нужных слов. «Давно не было отношений?» Тамсин прижалась к Фину. «А что это для него? Отношения?» Задумалась она. «Ей слишком рано заводить новые отношения. Прошла всего неделя, как она ушла от Трента. Неделя, как она вернула ему кольцо и поставила крест на прошлой жизни». Но не стоит ли ей держаться того, что происходит между ней и Фином? Конечно, это противоречило ее правилам, но в прошлый раз ее правильный жених оказался совсем не тем, чем нужно. А значит, рискнув, она ничего уже не потеряет. Вообще-то, недавно разрушились предыдущие. «Понял. Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет», — порывисто ответила она. Фин засмеялся. «Тогда я останусь». «А ты хочешь?» «Конечно, очень». Фин провел ладонями по ее волосам, нежно и успокаивающе. Потом наклонился и ласково поцеловал ее. Это был не безумный поцелуй, но он вызвал всплеск тепла внутри ее. Тамсин ощутила, как Фин вновь возбудился. В этот раз они не торопились. Каждое прикосновение, каждый поцелуй длились и длились. Достигнув оргазма, Тамсин лежала в его объятиях и понимала, что с ним она в безопасности. знала, что может доверять Фину.